Шихоу, он не стал плакать, а только сидел погруженный в раздумье. Вскоре Дзя-Джен, который никак не мог успокоиться, вновь пришел навестить матушку Дзя. Убедившись, что ей лучше, он приказал позвать Лайда, велел принести список слуг и служанок и стал внимательно его просматривать. Кроме слуг и служанок, принадлежавших Дзяше и сейчас отошедших в распоряжение казны, во дворце Жунго оставалось 212 человек. Прислуги мужского пола насчитывалось более 40. Дзя-Джен приказал всех позвать и стал расспрашивать, что им известно о доходах и расходах дворца Жунго за последние годы. Главный управляющий принес ему приходно-расходные книги. Дзя-Джен проверил книги и убедился, что доходы не могли покрыть расходов. Таким образом, приходилось делать долги, что и значилось в книгах. Он проверил также доходы, поступавшие из поместий, находившихся в восточных провинциях, но и они оказались наполовину меньше, чем во времена его деда. А расходы за это время увеличились почти в 10 раз. Не досмотрев книги до конца, Дзя-Джен с досадой воскликнул: «Безобразие! Я думал, что раз Дзя-Лянь ведет хозяйственные дела, у него все в порядке. Оказывается, уже несколько лет мы живем за счет будущих доходов, а внешне все как будто хорошо. Если бы мы не относились с пренебрежением к жалованию, которое нам выплачивают из государственной казны, а старались жить на него, разве мы дошли бы до разорения? Если даже начать экономить, теперь уже поздно». Заложив руки за спину, Дзя-Джен в раздумье стал расхаживать по комнате. Слуги, видя, что он не разбирается в делах и только зря горячится, говорили ему: «Не волнуйтесь, господин, не только у вас такое положение. Даже у ванов не всегда хватает денег. Но они внешне стараются показать, будто богаты и живут в роскоши, пока совсем не разорятся. Вы все же удостоились милости государя, и вам оставили ваше имущество. А если бы оно все перешло в казну?» «Глупости!» — раздраженно говорил Дзя-Джен. «Совести у вас нет. Пока ваши хозяева жили хорошо, вы тратили, сколько вам вздумается, и все промотали. А когда хозяевам стало туго, одни из вас сбежали, другие стали просить, чтобы их отпустили. Разве кто-нибудь подумал, что будет с хозяевами? Вы говорите, что мое имущество не конфисковано. Что вы понимаете? О нас идет такая молва, что никакое состояние не сможет поддержать нашу репутацию. Что же могут сделать бахвальством и обманом? Раз уж пришла беда, валите все на хозяев. Все считают Бао Эра виновным в том, в чем обвиняют Дзяше и Дзя-Дженя. А я этого Бао Эра не вижу ни в каких списках. Как это объяснить?» «Его в наших списках и не может быть», — отвечали ему слуги. «Он сначала значился в списках слуг дворца Нинго. Потом второй господин Дзя-Лянь, убедившись, что Бао Эр честен, взял его к себе вместе с женой. Когда у Бао Эра умерла жена, он возвратился во дворец Нинго. Когда вы, господин, еще служили в Ямыне, а старая госпожа и госпожи уехали сопровождать гроб Гуйфэй, хозяйственными делами в доме управлял господин Дзя-Джень, и он опять привел сюда Бао Эра. А через некоторое время Бао Эр ушел от нас. Разве вы можете знать об этом, господин, если не занимаетесь домашними делами? Неужели вы думаете, что списки всегда соответствуют тому, что есть на самом деле? Как каждый человек имеет по нескольку родственников, так и у каждого слуги есть по нескольку других.